Это про последний выстрел во втором варианте. Ну-с, дальше. Толпы. Неизбежно ожидает только один удел — полнейшее забвение. А прежде того — оскорбительная снисходительность и увековеченное презрение. И мистер Халдер должен еще доказать, что не такой удел ему уготован. «Вау-вау-вау-ва!» — лицемерно заверещал Дик. «Что за бездарная концовка? Что за дешевые журналистские штампы? Хоть это и чистая правда. А все же». Тут он вскочил и вырвал листок из рук Нильгау. «Вы матеры, изрубленный, растленный, исполосованный шрамами гладиатор. Начнись где-нибудь война, и вас незамедлительно посылают туда, дабы вы утолили кровожадность слепого, бессердечного, скотоподобного английского читателя. Сражаться на арене — дело давно и безнадежно устаревшее, да и арен таких уж нет и в помине, зато военные корреспонденты теперь насущно необходимы. Эх вы, разжиревший гладиатор, пролаза и проныра, вы не умнее любого ревностного епископа, который мнит, будто он при деле. Вы хуже избалованной актрисульки, хуже всепожирающего циклопа и даже хуже, чем сам ненаглядный я. И вы еще дерзаете читать мне назидательные проповеди о моей работе. Нильгао, мне просто лень возиться, а не то я нарисовал бы на вас 4 карикатуры для 4 газет сразу. Нильгао даже рот разинул. Чего-чего, а этого он никак не ожидал. Да уж ладно. Я просто-напросто изорву эту брехню. Вот так. Мелкие клочки исписанного листка, порхая, канули в темный лестничный пролет. «Пшел вон отсюда, Нильгао», — сказал Дик. «Пшел во свояси, покуда цел. Да ложись спать одиноко в холодную свою постельку. От меня отвяжись, сделай милость». «Но ведь еще и 7 вечера нету», — сказал Торпенхау с изумлением. «А я вот утверждаю, что сейчас 2 ночи, и быть посему», — сказал Дик и подошел к двери. «Мне надо всерьез поразмыслить, и ужинать я не намереваюсь». Хлопнула дверь, и ключ повернулся в замке. «Ну что прикажешь делать с эдаким упрямцем?» — осведомился Нильгау. «Да оставь ты его!» — он просто рехнулся. А в 11 часов ночи дверь мастерской Дика чуть не была проломлена грубым ударом ноги. «Нильгау все у тебя сидит?» — прозвучал вопрос из-за запертой двери. «Ежели он еще здесь, передай ему от моего имени, что он с легкостью мог бы свести всю свою гнусную статейку к краткому и весьма поучительному изречению, которое гласит: «Не есть ни раба, ни вольно отпущенника». И еще передай ему: Торп, что он дурак набитый, и заодно я с ним». «Ладно, но ты все-таки дверь-то отопри. Да выйдь к ужину. Куришь натощак, а это вредно для здоровья». Ответом было молчание. Глава 5. «Со мною 1000 верных людей, и воле моей покорны они», — сказал он. «Над тайном моих крепостей 9 стоят, да над талом 3. Ну что мне до этих людей, герой? Что мне до высоких твоих крепостей?» — сказала она. «Ты пойдешь за мной и будешь воле покорен моей. сэр Хоги и волшебница. Наутро, когда Торпенхау пришел в мастерскую Дика, он застал там хозяина, погруженного в отдохновение и окутанного клубами табачного дыма. «Ну, сумасброд, как самочувствие?» «Сам не знаю, пытаюсь понять. Было бы куда лучше, если б ты занялся работой». «Пожалуй, но мне не к спеху. Я тут сделал открытие, Торп. В моем мироздании слишком много места занимает собственное я». «Да ты шутишь. И кому же из своих наставников ты обязан этим откровением, мне или Нильгао?» «Оно осенило меня внезапно, без посторонней помощи. Много, слишком много места занимает это самое я. Но теперь за работу». Он бегло просмотрел кое-какие едва начатые эскизы, побарабанил пальцами по чистому холсту, вымыл три кисти, науськал дружка на манекен, порылся в куче старого оружия и всякого хлама, а потом вдруг ушел из дому, заявив, что на сегодня сделал достаточно. «Все это сущее безобразие», — сказал Торпенхау. «И к тому же Дик впервые не воспользовался солнечным утром. Вероятно, понял, что у него есть душа или художественный темперамент, или еще какое-то столь же бесценное сокровище. Вот что получается, когда оставляешь его на месяц без присмотра. Вероятно, он где-то шлялся вечерами. Надо выяснить». Он вызвал звонком старого плешивого домоправителя, которого ничем нельзя было удивить или пронять. «Скажите, Битон, случалось ли, что мистер Халдер не обедал дома, когда я был в отъезде?» «За все время, сэр, он даже не вынимал фрака. Почитай, всякий день обедал дома. Но иной раз, как театры позакрываются, приводил сюда самых, что ни на есть, отчаянных молодчиков. Уж таких отчаянных просто слов нету. Оно, конечно, вы, верхние жильцы, завсегда себе много чего позволяете. Только скажу по совести, сэр, швырять с площадки трость так, что она пролетает 5 этажей, и маршировать за нею по 4 в ряд, а после возвращаться и распевать во всю глотку «Тащи нам виски, славный Вилли», когда уже 3:30 ночи, да еще не 1 или 2, а 10 раз, это значит не иметь жалости к другим жильцам.